Ворон же беззвучно раскрыл клюв и показал мне тонкий синеватый язык. Страшно захотелось швырнуть в него камнем, едва сдержалась. Тем временем представление уже началось. Подлый священник возжелал молодую прелестницу. Та укрылась в монастыре, а ее возлюбленный клоун решил вызволить красавицу, переодевшись монахиней. Священник разоблачил их и поклялся: девушка достанется ему или никому на свете. Коварным планом помешала мартышка, она неожиданно прыгнула ему на голову, и влюбленные сбежали. Забавнейшая комедия оказалась пресной и монотонной. Лицедеи изнывали от жары. Плохи же их дела, раз к нам занесло. Еда и ночлег, большего в островном монастыре не получишь, а если порядки строгие, не получишь ничего. Видно, совсем солоно пришлось им на материке. Бродячим артистам сейчас нелегко. Зато Флёр представление понравилось. Она хлопала в ладоши и громко подбадривала верещащую мартышку. Рядом с ней стояла Перетта, самая юная из наших послушниц. Вихрастая, с выразительным личиком. Она сама напоминала мартышку, а сейчас визжала от восхищения. Действо заканчивалось. Возлюбленные воссоединились, негодяя священника разоблачили. От жары у меня закружилась голова, и на миг почудилось, что за спинами актеров от света прячется кто-то знакомый. Ошибки быть не могло. Только он так держит голову, так стоит и отбрасывает такую тень. Я узнала его, хотя видела не дольше секунды. Ги Лемерль, мой черный вестник несчастья, мелькнул и исчез. Все началось с бродячих циркачей, Лемерля и крылатого вестника несчастья. Удача, как горная река, то туда повернет, то сюда, — говорила моя мать. Может, пришла пора и нам повернуть, как поворачивается земля, и день сменяется мраком ночи, если верить еретикам. Может, и нет. Циркачи пели, плясали, изрыгали огонь из раскрашенных ртов, строили рожи, резвились, кувыркались, дурачились под тамбурин и флейту, махали ногами с блестящими золотом ногтями, а мне чудилось. На двор наползает мрак, накрывая черным крылом алые юбки, звенящий тамбурин, флейту, верещащую мартышку, шутовские костюмы, маски, Изабеллу и Скоромуша. Медленно совершается очередной поворот, неумолимо приближая наш конец. От суеверия давно пора избавиться. Предзнаменования остались в другой жизни вместе с небесным театром. Только почему спустя все эти годы мне померещился Лемерль? К чему это? Наваждение прошло, действо тоже закончилось. Потные циркачи кланялись и осыпали нас лепестками роз. И ночлег, и провизию они более чем заслужили. А рядом со мной толстая сестра Антуана бьет в пухлые ладоши. От жары ее лицо покрылось красными пятнами. Я вдруг почувствовала и пыль в ноздрях, и резкий запах ее пота. Кто-то похлопал меня по спине. Сестра Маргарита. На изможденном лице восторг и боль. От волнения приоткрылся рот и дрожат губы. Как мерзко воняют потные тела. «Браво!» — пронзительно, чуть ли не дико закричали сестры, стоящие у потрескавшихся от жары монастырских стен. Полуденный зной растопил сдержанность и чопорность. Аплодисменты грянули, с безумной силой. Браво, бис! Браво, бис! Тут среди восторженных воплей я расслышала совершенно иной. Наша мать Мария, она... Безумные крики и жара задушили голос, но вот он снова вознесся над остальными. Я оглянулась на голос и увидела сестру Альфонсину. Чахоточная монахиня стояла на верхней ступеньке лестницы, что вела в колокольню. Никто, кроме меня, на нее не смотрел. Труппа лазарилья отвешивала последние поклоны, циркачи раздавали последние цветы и конфеты, пожиратель огня в последний раз изрыгнул пламя, мартышка сделала последнее сальто, у Орликина потек грим, у Изабеллы староватой и толстоватой для этого амплуа помада размазалась до самых ушей. Сестра Альфонсина все старалась перекричать монахинь: «Божья кара!» Разобрала я: «Страшная кара!» На лицах монахинь мелькнуло раздражение. Альфонсину хлебом не корми, только дай покаяться и пятимью исполнить. Господи, Альфонсина, ну что такое? Та обвела нас мученическим взглядом и не скорбно, а скорее укоризненно объявила: «Сестры, наша мать-настоятельница мертва!» Воцарилась тишина. Растерянные циркачи смотрели виновато, понимая, что внезапно оказались не ко двору. Музыкант неловко опустил руку, и его тамбурин ответил резким звоном: «Мертва!» Можно подумать, под нещадно палящим солнцем не умирают. Альфонсина кивнула, а стоящая позади меня Маргарита тут же завела: «Помилуй нас! Помилуй нас!» Перехватив изумленный взгляд Флёр, я прижала ее к себе. «Цирк кончился?» — спросила она. «Обезьянка больше не спляшет?» «Боюсь, нет», — покачала головой я. «Почему? Из-за черной птички?» Я испуганно заглянула ей в глаза. 5 лет, а все замечает. Глаза у Флёр как кусочки неба. Сегодня синие, завтра темно-лиловые, словно грозовая туча. «Тут была черная птичка», — нетерпеливо пояснила она, — «а сейчас ее нет». Я оглянулась. Флёр говорила правду. Ворон принес плохую весть.